Глава 51. Джейс. «Лаки!» — раздается в наушнике крик Морган. «Джейс, что с ним?» Учитывая то, что в камере на шлеме сына она видит потолок, а в моей тоже, что и я, пока мало чем могу ее утешить. Глаза у Тайлера закрыты, рот приоткрыт, вроде дышит. Черт, в этом дурацком скафандре не могу даже проверить пульс. Опускаюсь рядом на колени, дергаю перегородку, что и требовалось доказать, весит будто бы тонну. Спокойно, без паники. Если бы она правда была настолько тяжелой, она бы просто переломила Тайлера пополам, размазав по полу. «Дыхание слабое, пульс слишком частый», — каменным голосом сообщает в эфире Рис, очевидно сверяясь с телеметрией скафандра. «Жив. Я и сам уже вижу, что жив. А вот надолго ли? Черт. «Врача на первую палубу!» — доносится по громкой связи теперь уже голос Морган. Громкий, решительный, но без истерических ноток. Хорошо. «Джейс, ты можешь что-нибудь сделать?» Каналы переключаются, и теперь она говорит по тому, по которому мы с Лаки изначально держали связь с рубкой. «Ты видишь, что я делаю?» — огрызаюсь. «Я потом ее утешу и обниму, и поговорю мягко, а сейчас отвлекать меня не нужно. Пытаюсь приподнять блок-дверь хотя бы на миллиметр, не тут-то было. Иду к вам», — безапелляционно заявляет Миранда, и больше я ее не слышу. «Хорошо, пусть идет. Вместе с медиками и техниками помощь мне не повредит. Захожу с другой стороны, пробую еще, эффект тот же. Рис, что с кислородом?» В этих скафандрах регенеративная система обеспечения дыхания. И блок ее находится на спине, которую в нашем случае как раз со всей дури вжали в пол. Сейчас меня это беспокоит в первую очередь. «Плохо», — отвечает Эшли. «Система отрубилась. Прогноз — 2 минуты». «Блеск! Не был бы в скафандре, сплюнул бы». «Джейс! Даже не думал, что капитан способен разговаривать со мной таким ласково-заботливым тоном. Только без паники. У нас есть эти 2 минуты. Помощь уже идет. Интересно, он всерьез думает, что я начну в истерике биться шлемом о стены? Эшли, иди к черту! Рявкаю в сердцах и отрубаю связь. Успокаивать он меня еще будет. Да, верю, что помощь успеет добежать до первой палубы за 2 минуты, но им еще нужно будет обрядиться в скафандры. Лично я возился с ним 5 минут, а то и больше. Не думаю, что медики по совместительству еще и десантники. Так что причин для паники у меня полно. Вот только паника ни мне, ни Тайлеру не поможет. «Держись, приятель!» — бормочу себе под нос, прекрасно понимая, что Лаки меня не слышит. Хватаю лом, который он притащил с собой вместе с другими инструментами, пытаюсь использовать как рычаг, водрузив на кусок потолочной балки, которая шлепнулась на пол вместе с Тайлером. Черт бы побрал эту блок-дверь! По лицу градом катится пот, система скафандра не справляется. Вот тебе и чудо техники, тоже знакомое мне фуфло, только облегченное. И ничего, переборка не весит тонну, потому как медленно, но поддается. Скреплю зубами и давлю со всей силы. Приподнимается. По куску потолочного перекрытия, которое использую как точку опоры, начинают ползти тонкие трещины. Если оно не выдержит и осыплется в труху, то только что приподнятая переборка долбанет по Тайлеру с новой силой, и тогда уж точно прикончит. «Без паники, говоришь, дядя Эш?» Стоя на коленях, наваливаюсь на лом всем весом. Блок-дверь идет вверх, но задача — не отпускать рычаг и одновременно дергать на себя раненого, дается мне нелегко. Ладно, если я сейчас сам подставлюсь, сдохнем тут вдвоем, и будет уже не так обидно. Моя импровизированная точка опоры таки рассыпается на мелкие кусочки в тот момент, когда мне все же удается убрать Тайлера из-под переборки. Блок-дверь радостно падает на пол, наконец-то встав на свое место. 10 секунд валяюсь на полу, там, куда рухнул. Лежал бы там и лежал. Снова сцепляю зубы и поднимаюсь. Если помощь на подходе, встречайте, мать вашу. Не знаю, сколько времени прошло, субъективно 2 часа. На самом деле, скорее всего, те самые 2 минуты еще не закончились, иначе Лаки бы уже задохнулся. Или уже. Стекло его шлема запотело, но снимать шлем сейчас нельзя. Герметизации нет, кислорода нет. Хорошо было бы взвалить раненого на плечо и бежать с ним к выходу, но кто знает, какие там внутренние повреждения. Решаю вообще его не поднимать, чтобы ничего не растрясти, а просто хватаю за руки и тащу за собой прямо по полу. Пожалуй, зря вырубил связь. Можно было бы попросить Риса открыть нам проход. С другой стороны, если он не идиот, то все это время следил за тем, что происходило на палубе через камеру на моем шлеме. Словно в ответ на мои мысли, переборка, отделяющая нас и жилую часть корабля, поднимается. Еще в процессе поднятия под нее, пригнувшись, проскальзывают двое в таких же скафандрах, как на нас с Тайлером, а заодно и с походными носилками на воздушной подушке. Должен признать, ориентируются ребята быстро. Хватают раненого, освобождая меня от моей миссии и взваливая того на носилки. Несутся назад. Ускоряюсь вместе с ними. Переборка опускается на место. По громкой связи грохочет голос капитана, ведущего обратный отсчет, а затем объявляющего, что давление и баланс кислорода выровнены, и можно снимать скафандры. Медики суетятся над Лаки, снимают шлем. Затем, прямо здесь, на носилках, срезают скафандр лазерными скальпелями. Работают быстро и слаженно. Ладно, я все равно не медик, поэтому сдираю с себя свой собственный шлем, бросаю под ноги, а сам сползаю спиной по стене на пол. Сердце еще колотится, волосы и морда мокрые. Хорошо мы сходили, наплевое дело. В коридоре появляется Морган, бросается к сыну, но ее просят не мешать. Миранда послушно отходит, обхватив плечи руками. В мою сторону даже не смотрит. Все ее внимание сейчас принадлежит Лаки. Увы, я тоже пока не в том состоянии, чтобы кого-то утешать. В общем, сижу на полу и восстанавливаю дыхание. Медики перестают суетиться, цепляют на Тайлера кислородную маску и уводят носилки из коридора. Морган уносится с ними. Ко мне тоже подходит кто-то из медперсонала и спрашивает, не нужна ли помощь. Посылаю к черту. Сейчас мне нужно поесть, поспать, а лучше выпить. Я только что испытал самые долгие 2 минуты в своей жизни. Мимо проходят еще 2 в скафандрах, на этот раз с чемоданчиком с инструментами. Видимо, идут герметизировать. Верно, у нас же 1 час до окна, нужно все закончить. Вот и пусть торопятся, а я еще посижу. Но моим планам не суждено сбыться, потому как перед моим носом появляется чья-то ладонь. Лениво перевожу взгляд. Рис. «Отвали, а!» — прошу, поморщившись. «Вставай!» Нет, этот точно не отвалит. Все еще протягивает мне руку. Хватаюсь и встаю. Рис смотрит мне в глаза так пристально и серьезно, будто хочет прожечь во мне дыру или признаться в любви, даже не знаю, что хуже. «Спасибо!» — выдает. «Век не забуду!» «Угу, и его внуки тоже будут мне должны. Долг, честь и все дела». «Отвали», — повторяю еще раз и плетусь в раздевалку. Под холодным душем апатия отступает. И я понимаю, что в упор не помню, как дошел до своей каюты. Наскоро одеваюсь и, как был с еще мокрой головой, выхожу и отправляюсь в медблок. Нужно выяснить, что с Тайлером. Пока не узнаю, не усну. Морган ожидаемо там же. Правда, не внутри, а сидит в коридоре, под дверью, прямо на полу. Поза все та же, обнимает себя руками. Подхожу и молча устраиваюсь рядом. Она, не говоря ни слова, опускает голову на мое плечо. «Что говорят?» — спрашиваю. 4 ребра сломаны, 1 раскрошено. Прокол легкого, болевой шок. Рапортует, будто пишет служебный отчет. Коротко, безэмоционально. Прогноз. «Не дают», — сказали, нужно оперировать. «Пока готовят, после прыжка начнут». «Все с ним будет нормально», — говорю уверенно и притягиваю Миранду к себе. «Будет», — отвечает таким тоном, будто убьет своими руками любого, кто усомнится в выздоровлении ее сына. Некоторое время сидим молча. Коридор пуст, и нас никто не беспокоит. Медики не выходят, поэтому ждем. «У тебя ком светится», — замечаю. «А?» — Морган приподнимает руку и возвращает ее обратно. «Эшли, подходим к окну. Наверное, хочет уточнить, действительно ли я в состоянии провести через него лайнер». «А ты в состоянии?» — спрашиваю прямо. «У нее сейчас такое лицо». Будто это ее едва не размазало по полу. Бледная, осунувшаяся, глаза лихорадочно блестят. Миранда приподнимает голову, ловит мой взгляд, смотрит серьезно. «Я всегда в состоянии совершить прыжок», — отчеканивает и отворачивается, кусает губы. Нет, не заплачет. По крайней мере, не сейчас. Ее коммуникатор снова начинает светиться и вибрировать. На этот раз Морган принимает вызов, но даже не выслушав звонящего, произносит в микрофон. «Буду в рубке через 10 минут». И обрывает вызов. «Похоже, сегодня мы все накричали на Риса, который, в общем-то, ни в чем не виноват. Пойти с тобой?» — предлагаю. «Все пассажиры должны быть в своих каютах на момент прыжка». Все тем же мертвым голосом откликается Миранда. Вставать, тем не менее, не спешит. «Просто посиди со мной еще 5 минут». И я сижу, только обнимаю крепче. На следующий день снова сижу на лекции рядом с Делайлой. Все как в прошлый раз. Я борюсь со скукой, а девушка сосредоточенно конспектирует. Вот только вид у нее больше не злой, бледная, с темными кругами под глазами. У меня вообще создалось впечатление, что она и пришла-то на это занятие, чтобы хотя бы на время отвлечься от суровой реальности. Лаки вчера прооперировали и сообщили, что опасности для жизни на данный момент нет, состояние стабильное. Однако пациент в коме, и когда он из нее выйдет, неизвестно. Главный бортовой врач объявил, все, чем он может сейчас помочь, это обеспечить присмотр и должный уход за пострадавшим. О лечении, разумеется, речи не идет. Этим займутся лучшие специалисты уже на Ландоре. Морган ночевала в медблоке и, судя по виду Дилайлы, провела ночь у койки Тайлера не одна. «Как ты?» — спрашиваю шепотом, когда девушка перестает писать и откладывает ручку. «Лучше всех!» — огрызается, потом передергивает плечами, будто от холода. «Прости, я знаю, он жив только благодаря тебе. Я должна была тебя сразу поблагодарить, а не...» «Ерунду не говори, прошу. Не надо делать из меня священного оленя. Любой бы на моем месте поступил так же». «Не любой», — не соглашается Ди, качая головой. «Ладно, хочет быть мне благодарной, пусть будет. Спорить сейчас не имеет смысла. Тайлер поправится, и разберемся. После лекции отправляемся в медблок вместе с Дилайлой. Я намереваюсь утащить оттуда Миранду и заставить поесть. Ди — заменить ее в палате Лаки. Когда мы подходим, дверь как раз открывается, выпуская капитана. У Риса тоже пришибленный вид. «Все в порядке?» — тревожно спрашивает у него Дилайла. Рис вздыхает. «Без изменений». Девушка немного успокаивается. «Я скажу капитану Морган, что ты ее ждешь». Легко касается моего плеча и исчезает за дверью, оставив меня в коридоре в компании Риса. И тот тут же норовит воспользоваться возможностью пообщаться. «Ты как?» — спрашивает. Дергаю плечом. «Что со мной будет?» «Да, вчера хапнул адреналина от души, но переборки падали не на меня. Морщусь. Кончайте уже с благодарностями, а?» «Лаки мне как сын. Тем не менее, не сдается капитан. Я твой должник, и на полном серьезе должен перед тобой извиниться». «За что?» — интересуюсь вяло, привалившись плечом к стене в ожидании Миранды. «За все. И за то, что говорил о тебе, и за то, что думал». «Ясно, пафос наше все. Ему бы родиться в эпоху рыцарей и принцесс». «Забыли», — говорю. Рис протягивает мне руку. Отвечаю, пожимаем. Он правда неплохой мужик. И мне уже почти стыдно за то, что уложил его тогда лицом в пол. Но почти еще не стыдно, если в голове капитана опять заглючит программу, и он решит снова цепляться к Морган, повторю без колебаний. Эшли уходит, и я на несколько минут остаюсь в одиночестве, подпирая стену и пиная пол носком ботинка. Дерьмово это все. Лаки Тайлер казался мне везунчиком, у которого легко получается все, за что бы он ни взялся. И теперь даже не верится, что он за этой дверью в коме. И у нас вызывает облегчение даже такая фраза, как «состояние стабильное». Наконец, из медблока появляется Миранда. Нет, я все еще считаю ее молодой и красивой, но за эти сутки она словно стала старше. Черты лица заострились, под глазами пролегли темные тени, а мимическая морщинка между бровей стала особенно заметна. Глупо было бы спрашивать «ты как?», когда и так ясно, поэтому молча обнимаю ее. Не вырывается, хотя мы и стоим посреди коридора под камерами, утыкается носом мне в плечо. «Тебе надо поесть и поспать», — говорю. «И прореветься», — глухо откликается Морган. «И прореветься», — соглашаюсь. Говорят, слезы здорово снимают стресс, поэтому спорить не буду. Морган. К своим 19 годам мой сын, кажется, успел переломать себе все, что можно было бы сломать. Руки, ноги, ребра, пальцы. Получал ожоги разной степени тяжести. Но такого серьезного ранения у него еще не было. Даже когда в 13 лет он угнал флайер и разбил его в горах, умудрившись сломать себе позвоночник. Тогда Лаки провел 2 месяца в инвалидной коляске, но не терял позитивного настроя и шутил, что этот-то транспорт у него никто не отнимет. А сейчас мой мальчик в коме, и я понятия не имею, что с этим делать. На Дилайле в последние дни лица нет. Она проводит у постели Лаки все свободное время и стала похожа на привидение. Я и сама, должно быть, выгляжу не лучше. Стараюсь не подходить к зеркалу, но пытаюсь держаться. Нужно собраться и взять себя в руки. В конце концов, мой сын жив, и это главное. Мы прошли уже оба окна, и завтра будем дома. Один день, и у Лаки будут лучшие врачи Ландора, а если надо, и всей вселенной. Рикардо расстарается, даже не сомневаюсь. А еще я втайне надеюсь, что дядюшка Лаки после всего случившегося изменит свое предвзятое отношение к Джейсу. Если бы не он, наш мальчик погиб бы. А я так его и не поблагодарила. Пыталась несколько раз, но так и не нашла слов. Слишком много чувств, их сложно озвучить. Но, думаю, Джейсон и так все понимает. Он очень меня поддерживает, не зная, что бы я без него делала. Все словно остановилось. Рутина и ожидание. Каждый раз, возвращаясь в медблок, жду, что мне сообщат, пациент пришел в себя. Но чуда не происходит. Свои лекции я отменила, не могу. Все эти дни таскаюсь разве что в рубку, а так мой маршрут однообразен. Каюта, медблок и обратно. Но, слава богу, у меня есть Эшли, и мое вмешательство в дела лайнера не требуется. Как мы ни старались не афишировать последние события, утечка информации, как всегда и бывает, все равно произошла. Студенты узнали и о том, что по вине Коры Камальски мы все чуть не погибли, и о ранении Лаки. Самые любопытные стали осаждать Делайлу, раз уже не могут добраться до меня. И девушка даже попросила у меня разрешения не посещать занятия до окончания круиза. Спрашивала Джейсона, не донимают ли вопросами его, но он только отмахнулся, пусть попробуют. Скорее бы долететь и передать Лаки в опытные руки высококвалифицированных врачей. Сразу после последнего окна Эшли отправил сообщение на Ландор о нашем внеплановом возвращении и запросил карету скорой помощи для транспортировки тяжелораненого. Чувствую, когда Рикардо узнает, захочет придушить меня собственными руками за то, что не досмотрела за его племянником. Черт с ним, его здесь не было. Скорее бы добраться. Одна ночь окажется вечность. «Капитан Морган!» На пороге медблока появляется Ди. «Идите, я посижу». Встаю со стула и отхожу от койки, на которой, так же, как и все эти дни, безмятежно спит Лаки, опутанный проводами всех цветов радуги. Рядом пиликает аппарат, выводящий на экран показания о его пульсе, давлении и температуре тела. «Ты когда спала в последний раз?» — спрашиваю строго, ближе подходя к девушке и заглядывая ей в лицо. Ди прячет глаза. «Не спится», — признается, уставившись куда-то в стену. «А я, как ни странно, сплю. Стоит добраться до своей каюты, падаю лицом в подушку, как убитая». «Брось», — говорю твердо. «Если еще и ты заболеешь, это Лаки не поможет». «Знаю», — кивает. «Просто волнуюсь». «Нет, так не пойдет. Посмотри на меня», — приказываю. Мой тон действует. Ди вскидывает глаза. «С Лаки все будет в порядке, поняла? Иначе и быть не может. Еще один Александр Тайлер не умрет на моих руках. Ни за что. Лаки — везунчик, отчаянный гений, у которого еще вся жизнь впереди. Он выкарабкается, и точка». «Поняла», — выдыхает девушка. И только после такого ее ответа покидаю медблок. «Выкарабкается, иначе и быть не может. Я знаю». Подходим к Ландору. Планета уже видна на обзорных экранах. «Получено сообщение», — сообщает Ларсон, чья смена выпала на сегодня. «В рубке мы втроем, я, Эшли и пилот. Студентам, преподавателям и персоналу велели разойтись по каютам и собрать вещи». «Аудио, видео», — уточняет Рис. «Текст», — пожимает плечами Ларсон. Вид у него удивленный. «Хмурюсь. Что, он не видел раньше текстовых сообщений? Почему такая реакция?» «Зашифровано. Только для вас». «Для меня?» — вскидываю голову. «С Рикардо станется послать мне письмо с обещанием расправы еще до прибытия на планету». «Нет, для капитана Риса. Помечено лично». «Что за чертовщина?» — бормочу. Вытягиваю шею и вижу эмблему СБ. Еще интереснее. «Миранда, отойди, пожалуйста», — просит Эшли. «Все по регламенту?» — хмыкаю. «Вдруг это касается секретных заданий Прометея? Может быть, что-то срочно понадобилось уточнить?» «Реалистичная версия. Иначе что еще обсуждать с Рисом втайне от меня?» «Ладно, отхожу без дальнейших споров. Но если там приказ срочно меня арестовать, дай знать», — говорю полушутя, полусерьезно. На самом деле все может быть. Если тот, кто все это провернул, решил выставить меня изменщицей и козлом отпущения, СБ вполне может ждать меня с распростертыми объятиями для выяснения подробностей. Вряд ли, конечно, раз мы все живы. Почти. Пудли, прости. Но слишком сильно не удивлюсь. Занимаю кресло второго пилота, проверяю показания приборов. Все работает, как часы. И не скажешь, что мы до сих пор идем с открытым шлюзом. Ну что там? Не сдерживаюсь. Слишком уж долго Эшли читает свое сообщение. «Как я и думал, уточняют по одному из заданий Прометея», — отзывается друг. «Сейчас отвечу, и все. И начинает что-то быстро печатать. Склоняю голову на бок, рассматривая его. Он побледнел или мне кажется? «Эшли, все в порядке?» «В полном», — заверяет. «Ну ладно», — пожимаю плечами и поудобнее устраиваюсь в кресле. «Пока не зайдем на орбиту, останусь здесь». Мы на орбите. Первый катер повез студентов в космопорт. Я пока жду. Лаки с медоборудованием повезут последним рейсом. Сначала врачи из лучшего госпиталя Ландора сами прилетят сюда и уже потом лично проследят за транспортировкой ценного больного. Сегодня утром Рикардо уже высказал мне по коммуникатору пару ласковых, но обещал все устроить по высшему разряду. Кто бы сомневался. Сейчас с Лаки Ди, и я присматриваю за учащимися. Рис носится где-то тут же. Замечаю в толпе студентов Джейсона. Ищет кого-то глазами. Пишу ему сообщение. 30 градусов налево. Вижу, как читает, и тут же безошибочно находит меня взглядом. Подходит. «Привет», — улыбаюсь. Не видела его несколько часов, а уже соскучилась. «Меня ищешь?» «Вообще-то нет», — отвечает, тем самым заставив мои брови взлететь к волосам. «Мне нужен Рис. Он написал, что срочно нужно поговорить». «Зачем?» — напрягаюсь. «Больше всего мне не нравится формулировка «срочно». Что опять случилось? Почему я об этом не знаю? И при чем тут Джейс?» Риган пожимает плечом. «Понятия не имею, но приказы капитана корабля вроде как не игнорируются». «Теоретически, да, не игнорируются. А на практике?» «Ладно», — говорю. «Скоро сам объявится. Подожди пока со мной. Сейчас уже уходит второй катер. Ты же со мной на третьем?» Джейсон усмехается. «Если ты о том, не спешу ли я, то точно нет». Остаемся ждать у стены, пока последние студенты загрузятся в катер. Вскоре коридор у шлюзового отсека пустеет. Двери закрываются. Ну вот, подождать возвращения первого катера с медперсоналом и в путь. На борту уже почти никого не осталось. Сейчас мы улетим с Лаки, а затем подойдет спецтранспорт СБ и заберет Кору. Пользуясь пустотой коридора, приникаю к Джейсону. Обнимаю, кладу голову ему на плечо. Устала чудовищно, признаюсь. «Может, тебе следует взять отпуск, пока Лаки не восстановится?» — предлагает. «Идея, конечно, хороша, но у меня тысячи этих «но». Невесело усмехаюсь. «Посреди учебного года? Шутишь?» «Ну и зря», — откликается Джейс и замолкает. Молчим, стоим, обнявшись, и ждем. В прилегающем коридоре раздаются шаги. «Что, уже успели прилететь за Корой?» — думаю удивленно, видя сразу четырех наших охранников. Однако Камальски с ними нет. Зато есть Эшли, и у него такое серьезное выражение лица, что мне становится не по себе. «Что происходит?» Отступаю от Джейса и шагаю по направлению к прибывшим, но я будто невидимка. Хорошо хоть обходят, а не отпихивают с пути. «Эшли, что?» Шире распахиваю глаза, видя, как все четыре крупногабаритных охранника окружают Джейсона. Рис же бросает на меня беглый взгляд и сам проходит мимо. Останавливается перед Джейсом, разворачивает над своим запястьем голографический экран и официально зачитывает. «Джейсон Риган, как капитан судна, объявляю, что вы арестованы по обвинению в шпионаже и работе на иностранную разведку. Транспорт службы безопасности заберет вас вместе с другой арестованной в течение следующего часа». «Что-что-что? Это шутка такая?» «Эшли, что за...» Начинаю возмущенно и замолкаю, потому что на лице Ригана я удивления не вижу. Скорее, досаду. «Джейс?» Мой голос напоминает мышиный писк даже мне самой. «Что, Джейс? Сама не знаю. Как ты мог? Это правда? Ты меня предал?» «Не верю. Не могу. Не верю». Джейсон ловит мой взгляд. «Миранда, я все тебе объясню». И я понимаю, что это конец. Ощущение, будто лобовое стекло вдребезги, и в меня летят сотни осколков, впиваются в лицо, в грудь. «Миранда!» Он дергается было в мою сторону, но один из охранников преграждает ему путь. «Морган!» А я отступаю спиной вперед, в ужасе прикрыв губы ладонью. Вот что было в том загадочном утреннем письме. «Миранда, подожди!» — кричит Джейсон. Но я разворачиваюсь и быстро ухожу по коридору прочь. «Морган, погоди!» Рис тоже пытается меня догнать, даже хватает за локоть. «Отпусти!» — огрызаюсь и вырываю руку. «Пошел к черту, дружище!» Последнее слово сдабриваю особой порцией яда. Он знал уже несколько часов, знал, но не сказал, как ему было приказано. К черту!